«Большой львенок», — степенно молвил муфтий, — «перл венца царства и могущества, жемчужина небосвода величия и владычества, хозяин колыбели величия, преемник султанского величия и благополучия, великий могущественный Мехмед, который является младшим из сыновей его султанского величества, могущественного, как судьба». Ибрагим с любопытством смотрел на длинную жилистую шею старого зембели, словно бы хотел проследить, как извлекаются из нее эти пышные слова. Ибо такие слова, считал он, должны рождаться только где-то в желудке или в печени, но отнюдь не в голове. А муфтий, между тем, понятия не имея, что за ним могут наблюдать с такими нечестивыми мыслями, упоенный собственным красноречием, продолжал неутомимо плести химерическую сеть своего пышнословия. «Ныне он младенец, правитель престола колыбели счастья, и имеет честь пребывать в пышной недоступности славного гарема, и в силу судьбы он скачет на резвом коне по полю блаженства и неведения, да продолжит Аллах Всевышний навеки тень его. И чтобы драгоценное время было распределено, и ни одна минута не была утрачена из того, что подобает такому величественному лицу, мы послали для наследника султанского величия нашего раба Шемси Эфенди, мудрого улема, бедного челмоносца, выбранного священной матерью падишаха, высокой колыбелью, ибо, как сказано в хадисе, рай под стопами матерей. Еще сказано, мы распределили... И как прекрасно распределяющие. Но глаза нашего разума были поражены, когда дошла до нас весть об устранении Шемси Эфенди. Как сказано, и вывели мы их из садов и источников, и сокровищ, и благородного положения. Но пока не появилось то, что не появилось, и не вышло то, что не выходило, я бросился к могущественному султану, ибо сказано, если кто заступится добрым заступничеством, мы ближе к нему, чем шейная артерия. Да продлит Аллах знание султана и щедрость его. Сулейман выслушал муфтия, не прерывая. Потом долго молчал, прежде чем сказал. Мы подумали и решили отстранить Шемси Эфенди, ибо для султанского сына подобает иной наставник, моложе и искуснее в знаниях. Если имеешь дерзость к царям, поскорби, видя обиженных, поднял руки кверху Зембели. Мы пришли к вам с истиной. Но большинство из вас ненавидит истину. Мы дали вам наставника, возвышенно мыслящего, исполненного похвальных свойств и добродетелей, и если кто вынес ногу неправосудия за пределы своего ковра, то следует присмотреться внимательно, не хочет ли он разметать основу строения вашей пышности по ветру небытия, и не желает ли извести вас из вашей земли своим колдовством. Лицо султана омрачилось. За намеками муфтия стояла такая непробиваемо темная сила, что против нее не отважился выступить даже всемогущественный властелин. К тому же еще и причин для спора с муфтием не было. В конце концов, этого Шемси Эфенди можно испытать в присутствии муфтия. И если тот наставник и впрямь глуп и ограничен, показать это Зембели. А если Хурем ошиблась, попытаться убедить ее отступиться от намерения во что бы то ни стало сменить воспитателя маленького Мехмеда. «Над этим надо подумать», — спокойно произнес Сулейман. Муфтий выходил из султановых покоев с высоко поднятой головой, распрямившийся, гордый. Ибрагим, почтительно сопровождавший его до двери, казался рядом со старым Зембели маленьким худощавым подростком.